Расставив пустые бутылки и грязные тарелки в живописном беспорядке, подложив под голову салфетки и покрывшись скатертью, он лег возле своего приятеля и заснул. Дневной свет, падавший ему прямо в глаза, и резкий голос хозяина, бронившего своих поварят, разогнали сон брата Горанфло. Он приподнялся, не без труда уселся на полу и стал озираться. Сначала его поразил многозначительный беспорядок разбросанной посуды, потом Шико, который, притворяясь спящим, храпел, но в то же время внимательно следил за всеми движениями монаха. «Рассвело!» — вскричал Горанфло. «Корбле! Неужто я проспал всю ночь?» Потом, подумав с минуту, он продолжал. «А монастырь! И он стал застегиваться, чего Шико, одевая его, не мог сделать. «Все равно», — продолжал он, — «мне снились странные вещи. Мне казалось, что я умер и был завернут в саван, запятнанный кровью». Горанфло не совсем ошибался. Проснувшись в половине ночи, он принял простыню, в которую был завернут, за саван, а капли пролитого вина — за кровь. «По счастью, это был только сон», — подумал Горанфло, снова осматриваясь. Взор его остановился на Шико, который, заметив, что монах глядел на него, захрапел громче прежнего. «Чудная вещь — быть пьяным», — сказал Горанфло с восторгом, смотря на Шико. «Как он счастлив, что может спокойно спать! Ах, он совершенно свободен, а я...» И он испустил вздох, заглушивший храп Шико и, вероятно, разбудивший бы гасконца, если бы тот в самом деле спал. «Не разбудить ли его?» — продолжал монах. «Он может подать мне хороший совет». Шико захрапел, так что окна задрожали. «Нет», — продолжал Горанфло, — «я и без него найду какую-нибудь ловкую отговорку. Но, во всяком случае, мне трудно будет избавиться от ареста. Арест бы еще ничего, да на хлеб и воду посадят. Были бы у меня деньги, так я подкупил бы брата-сторожа». Услышав эти слова, Шико очень осторожно и ловко вытащил из кармана довольно туго набитый кошелек и спрятал его под себя. Эта предосторожность не была лишней, потому что Горанфло с унынием на лице приближался к своему приятелю, произнося задумчиво: «Если бы он не спал, так, наверное, одолжил бы мне икю. Но я не хочу нарушать его сон, а потому сам возьму». С этими словами Горанфло приблизился к Шико и тихонько запустил к нему в карман руку. Шико продолжал храпеть, пока приятель обшаривал его карманы. «Странно», — сказал монах. «В карманах ничего нет». «А, верно, в шляпе!» Пока монах пополз к шляпе, Шико тихонько высыпал деньги в руку и спрятал пустой кошелек в боковой карман панталон. «И в шляпе ничего нет», — сказал монах. «Странно. Я, однако, наверное, знаю, что мой приятель Шико никогда не выходит со двора с пустыми карманами. Старый гасконец!» — прибавил он с улыбкой, раскрывший рот его до самых ушей. «Я и забыл твои штаны!» И, опустив руку в карман панталон Шико, он вынул из него пустой кошелек. «Господи!» — проговорил он. «Кто же заплатит хозяину?» Это размышление произвело сильное впечатление на монаха, потому что он немедленно вскочил на ноги и шагом скорым, хотя еще не твердым, вышел из комнаты, не говоря ни слова с хозяином, прошел через кухню и выбежал на улицу. Тогда Шико опустил свои деньги в кошелек, спрятал кошелек в карман и, подойдя к окну, через которое пробивался уже солнечный свет, погрузился в глубокие размышления, забыв о Горанфле.